Глава 5. Как справиться с бездельем? В предыдущей главе вы узнали, как можно изменить настроение, изменив образ мыслей. Есть и второй хороший способ поднять настроение, и он крайне эффективен. Люди могут не только мыслить, но еще и действовать, поэтому неудивительно, что вы можете изменить самочувствие, поменяв образ действия. Есть только одна проблема. Когда вы в депрессии, вы не слишком-то хотите что-либо делать. Один из наиболее разрушительных аспектов депрессии — она парализует вашу силу воли. В ее самой легкой форме вы просто откладываете ненавистные повседневные дела на потом и прокрастинируете. Если у вас нет мотивации к действию, то практически любое занятие кажется таким сложным, что вас охватывает стремление лечь и ничего не делать. Из-за того, что сделать удается немного, вы чувствуете себя все хуже. Вы не только ограничиваете себя в привычных способах подзарядки и получения удовольствия. Ваша ненависть к себе растет из-за недостаточной продуктивности, что приводит к еще большей изоляции и бессилию. Если вы не распознаете эмоциональную тюрьму, в которую себя загнали, такая ситуация может продолжаться неделями, месяцами или даже годами. Бездействие будет вызывать еще больше отчаяния, если когда-то вы гордились своей энергичностью. Ваше безделье может также расстраивать семью и друзей, которые, как и вы сами, не могут понять причин вашего поведения. Они могут говорить, что вы, должно быть, хотите оставаться в депрессии, иначе вы давно бы уже взяли себя в руки и оторвали задницу от дивана. Такие комментарии только усиливают отчаяние и оцепенение. Безделье — это один из главнейших парадоксов человеческой природы. Одни люди радостно бросаются в водоворот жизни, а другие как будто держатся на расстоянии, ограничивая себя на каждом шагу, словно они вовлечены в заговор против самих себя. Вы когда-нибудь думали, почему? Если приговорить человека к нескольким месяцам изоляции, лишив всех привычных занятий и контактов, это приведет к серьезной депрессии. Даже молодые обезьяны погружаются в заторможенное отстраненное состояние, если разлучить их со сверстниками и изолировать в небольшой клетке. Зачем добровольно подвергать себя подобному наказанию? Действительно ли вы хотите заставить себя так страдать? Используя простые когнитивные техники, вы можете точно установить причины трудностей в обретении мотивации. Я обнаружил, что у огромного большинства пациентов в депрессии наступает улучшение, если они сами хотят себе помочь. Иногда кажется, что не так важно, что именно вы делаете, если вы делаете это с целью самопомощи. Я знаю два изначально безнадежных случая, в которых невероятно полезными оказались просто отметки на бумаге. Один пациент был художником, который в течение нескольких лет был убежден, что не может даже провести прямую линию. Соответственно, он и не пытался. Когда его терапевт предложил проверить это и все-таки начертить линию, она оказалась настолько прямой, что пациент заново начал рисовать и вскоре избавился от симптомов. И все же многие люди в депрессии проходят этап, когда они наотрез отказываются делать то, что им поможет. В тот момент, когда ключевая проблема мотивации решается, депрессия обычно идет на спад. Поэтому можно понять, почему так много исследований направлены на определение причин паралича воли. Используя это знание, мы разработали особые методы, которые помогут вам справиться с прокрастинацией. Позвольте описать два непростых случая из моей практики. Вы можете подумать, что такое безделье — это крайний случай, и сделать ошибочный вывод, что эти люди ненормальные, и у вас нет ничего общего с ними. Но я полагаю, что их проблемы вызваны установками, похожими на ваши, так что не сбрасывайте эти примеры со счетов. Пациент А, женщина 28 лет, провела эксперимент, чтобы увидеть, как ее настроение будет меняться в зависимости от разных занятий. Оказалось, что она чувствует себя значительно лучше, когда делает практически все, что угодно. Список дел, которые гарантированно поднимают ей настроение, включает уборку, теннис, работу, игру на гитаре, покупку продуктов. Есть только одно занятие, от которого ей гарантированно становится хуже. Единственное, что может серьезно испортить ей настроение и делает глубоко несчастной. Догадываетесь, что это? Безделье. лежать целый день в кровати, пялиться в потолок и лелеять негативные мысли. И догадайтесь, что она делает по выходным. Верно. В субботу утром она забирается в постель и начинает погружение во внутренний ад. Думаете, она действительно так хочет страдать? Пациент Б, врач-терапевт, в самом начале нашей работы выражается предельно ясно. Она говорит, что осознает, скорость ее выздоровления зависит от ее желания работать над собой в перерывах между сессиями. Уверяет, что хочет выздороветь больше всего на свете, так как депрессия разрушает ее жизнь уже более 16 лет. Она подчеркивает, что будет счастлива приходить на сеансы терапии, но я ни в коем случае не должен просить ее сделать хоть что-то, чтобы помочь себе. Она говорит, что убьет себя, если я буду настаивать даже на 5-минутных заданиях. Когда она подробно описала однозначно летальный и жестокий способ самоубийства, который тщательно спланировала в операционной, стало очевидно, что она не шутит. Почему она так решительно намерена не помогать себе? Я знаю, что ваша прокрастинация, возможно, менее тяжела и касается не таких значительных вещей, например, оплаты счетов, посещения зубного врача и так далее. Или, возможно, вы никак не в силах закончить довольно простой доклад, который может обеспечить крутой взлет вашей карьеры. Но вопрос остается тем же. Почему мы так часто не действуем в своих интересах? Прокрастинация и саморазрушительное поведение могут казаться комичными или жалкими, вызывать отчаяние или бешенство, ставить в тупик. Все зависит от точки зрения. Я нахожу, что это очень человеческая черта, настолько распространенная, что мы все ловим себя на этом практически каждый день. Писатели, философы, исследователи человеческой природы на протяжении всей истории пытаются дать объяснение саморазрушительному поведению, включая следующие популярные теории. Первое. Вы просто ленивы. Такова ваша природа. Вторая. Вы хотите причинить себе вред и страдать. Либо вам нравится находиться в депрессии, либо в вас присутствует стремление к саморазрушению. Жить надоело. Третье. Вы пассивно-агрессивны и хотите своим бездельем вывести из себя окружающих. Четвертое. Вы, должно быть, получаете какую-то выгоду от прокрастинации и безделья. Например, вам нравится внимание, которое вы получаете, находясь в депрессии. Каждое из этих известных объяснений — отдельная психологическая теория, и все они неточны. Первое — это личностная модель. Ваша апатия рассматривается как устойчивая черта личности и проистекает из вашей внутренней лени. Проблема этой теории в том, что она просто навешивает на проблему ярлык, не объясняя причин. Вешать на себя ярлык «лентяй» бесполезно и непродуктивно. Это создает ложное впечатление, что ваше отсутствие мотивации — неизменяемая часть вашей внутренней организации. Такого рода мышление является не состоятельной научной теорией, а примером когнитивного искажения — навешивания ярлыков. Вторая модель подразумевает, что вы хотите причинить себе вред и страдания, потому что получаете какое-то удовольствие от прокрастинации, и она привлекательна для вас. Эта теория настолько абсурдна, что я сомневался, стоит ли ее включать в список. Однако она широко распространена, и ее активно поддерживает большое количество психотерапевтов. Если вам кажется, что вам или кому-то другому нравится быть в депрессии и ничего не делать, то напомните себе, депрессия — это самая мучительная форма человеческого страдания. Скажите мне, что в ней привлекательного? Мне не встречалось ни одного пациента, который в самом деле бы получал удовольствие от своего несчастья. Если вас это не убедило, и вам кажется, что вы действительно получаете удовольствие от боли и страданий, то проведите эксперимент со скрепкой. Отогните один конец металлической скрепки и засуньте его под ноготь, а потом нажимайте все сильнее и сильнее. Вы заметите, что чем больше давления прикладывать, загоняя скрепку под ноготь, тем острее и невыносимее становится боль. А теперь спросите себя, действительно ли это приносит удовольствие? Вам и правда так нравится страдать? Третья гипотеза о том, что вы пассивно-агрессивны, отражает мышление многих терапевтов, которые полагают, что депрессивное поведение можно объяснить в контексте невыраженного гнева. Прокрастинация может рассматриваться как проявление запертой внутри вас враждебности, потому что ваше бездействие часто раздражает людей вокруг вас. Одна из проблем этой теории в том, что большинство людей, страдающих от депрессии и прокрастинации, не испытывают особенной злости. Обида иногда может быть дополнительной причиной отсутствия мотивации, но обычно не является корнем проблемы. Хотя ваша депрессия может очень расстраивать вашу семью, вероятно, это не является вашей целью. Чаще наоборот, страх не угодить родным может усугубить состояние. Предположение, что вы намеренно ничего не делаете, лишь бы вывести их из себя, оскорбительно и неверно. От этого вы только будете чувствовать себя хуже. И, наконец, последняя теория, говорящая, что вы получаете какую-то выгоду от прокрастинации, отражает недавнюю бихевиорально-ориентированную поведенческую тенденцию в психологии. В этой теории ваши настроения и действия рассматриваются как результат поощрений и наказаний, получаемых от среды. Если вы в депрессии и ничего не хотите с этим делать, это означает, что ваше поведение соответствующим образом поощряется. В этом есть зерно истины. Люди в депрессии иногда действительно получают много поддержки от людей, которые хотят им помочь. Как бы то ни было, человеку в депрессии это редко приносит положительные эмоции, потому что он склонен обесценивать эту помощь. Если вы в депрессии, кто-то говорит, что вы им нравитесь, вы, вероятно, думаете, он просто не знает, какой я жалкий человек. Я не заслуживаю этой похвалы. Депрессия и апатия не приносят никакой настоящей награды. Четвертая теория не выдерживает критики, как и все предыдущие. Как обнаружить истинную причину паралича мотивации? Исследование расстройств настроения дает нам уникальную возможность наблюдать удивительные трансформации в уровне личной мотивации за короткое время. Человек, который обычно кипит творческой энергией и оптимизмом, может в период депрессии быть обессилен и чувствовать себя жалким. Отслеживая резкие перемены настроения, мы можем собрать важные сведения, которые помогут открыть многие секреты мотивации. Просто спросите себя, какие мысли приходят мне в голову, когда я думаю об этой невыполненной задаче. Затем запишите их на листе бумаги. То, что вы запишете, отразит ваши ограничивающие установки, ложные представления и ошибочные предположения. Вы увидите, что чувства, лишающие вас мотивации, такие как апатия, тревожность или ощущение, что вы не справляетесь, это результат искажений мышления. Все это можно изобразить схематично в виде так называемого круга оцепенения. Неконструктивные мысли заставляют вас чувствовать себя несчастным, а болезненные эмоции, в свою очередь, убеждают, что искаженное, пессимистичное мышление оправдано. Точно так же неконструктивные мысли и действия подкрепляют друг друга, образуя замкнутый круг. Неприятные последствия бездействия еще сильнее затягивают узел проблем. В уме пациента крутятся негативные мысли. Он говорит себе: «Нет смысла что-то делать, потому что я неудачник по жизни. Я просто обречен на провал». Если вы в депрессии, такая мысль звучит очень убедительно, лишает вас сил и заставляет чувствовать себя несостоятельным, разбитым, полным ненависти к себе и беспомощным. Затем вы используете эти негативные эмоции как доказательство, что ваши пессимистичные настроения оправданы, и отношение к жизни начинает меняться. Вы убеждены, что потерпите неудачу буквально во всем, так что даже не пытаетесь ничего сделать, и просто не вылезаете из постели. Вы безвольно откидываетесь на подушке и смотрите в потолок, надеясь заснуть, с болью осознавая, что ваша карьера идет под откос, а бизнес постепенно движется к банкротству. Возможно, вы перестаете отвечать на звонки из страха услышать плохие новости. Жизнь становится бесконечной беговой дорожкой скуки, дурных предчувствий и печали. Порочный круг может быть бесконечным, если вы не поймете, как его прервать. Ваши мысли, чувства и поведение влияют друг на друга. Все эмоции и действия — это результат мыслей и установок. Точно так же ваши чувства и модели поведения различными способами воздействуют на ваше восприятие. Из этой модели следует, что любые изменения в эмоциях запускаются исключительно когнициями, то есть мыслями. А изменение поведения поможет улучшить настроение и отношение к себе, если оно положительно влияет на то, как вы думаете. Таким образом, вы можете поменять свои неконструктивные мысленные установки, если измените поведение так, чтобы одновременно опровергнуть все неконструктивные установки, которые являются ядром ваших проблем с мотивацией. Таким же образом, меняя образ мышления, вы почувствуете желание что-либо делать, и это окажет еще более глубокий положительный эффект на ваши модели мышления. Вы можете превратить круг оцепенения в круг продуктивности. Далее перечислены типы мысленных установок, которые наиболее часто наблюдаются при проблемах с прокрастинацией и бездействием. Вы можете распознать у себя одну или несколько из них. Установка первая. Безнадежность. Будучи в депрессии, вы настолько застреваете в боли настоящего момента, что полностью забываете, что чувствовали себя хорошо в прошлом, и не можете представить, что сможете почувствовать себя лучше в будущем. Любое занятие покажется вам бессмысленным, потому что вы абсолютно уверены, что нехватка мотивации и чувство подавленности бесконечны и необратимы. С этой точки зрения, предложение сделать что-то, чтобы помочь себе, может звучать так же нелепо и бесчувственно, как призыв к умирающему человеку взбодриться. Установка вторая. Бессилие. Вы не можете сделать ничего, что принесет облегчение, потому что уверены, что ваше настроение зависит от факторов, не поддающихся вашему контролю, таких как судьба, гормональные циклы, диета, удача и отношения других людей. Установка третья. Накручивание себя. Есть несколько способов загнать себя в состояние бездействия. Можно преувеличить задачу до такой степени, что она покажется невыполнимой. Можно решить, что вы должны сделать все сразу, вместо того, чтобы разделить работу на небольшие, законченные, удобные для выполнения части и справляться с ними пошагово. Также вы можете спонтанно отвлекаться от задачи, над которой работаете, мысленно обращаясь к бесконечному числу других вещей, до которых еще не дошли руки. Чтобы проиллюстрировать, насколько это иррационально, представьте себе, что каждый раз, садясь за стол, вы думаете о том, сколько вам придется съесть за всю жизнь. Просто представьте на мгновение всю эту кучу, тонны мяса, овощей и мороженого, тысячи литров жидкости. И до того, как вы умрете, нужно съесть все это до последнего кусочка. А теперь предположим, что перед каждым приемом пищи вы говорите себе: «Этот прием пищи — всего лишь капля в океане». Как вообще можно съесть всю эту еду? Нет смысла в том, что я сегодня съем один несчастный гамбургер. Вам будет настолько тошно, что любой аппетит исчезнет без следа, а желудок сожмется в комок. Думая обо всех на свете делах, до которых еще не добрались, вы неосознанно делаете то же самое. Установка четвертая. Поспешные выводы. У вас есть ощущение, что предпринимать эффективные действия, которые принесут удовлетворение, это не в ваших силах, потому что вы привыкли говорить «я не могу» или «я бы рад, но». Когда я предложил женщине в депрессии испечь яблочный пирог, она ответила: «Я больше не могу готовить». Но на самом деле она имела в виду вот что: «У меня такое чувство, что готовка не принесет мне радости, и это кажется ужасно сложным». Когда она подвергла эти предположения сомнению, попытавшись испечь пирог, то с удивлением обнаружила, что это все-таки приносит удовлетворение и вовсе не так сложно. Установка пятая. Навешивание ярлыков. Чем больше вы прокрастинируете, тем больше считаете себя не таким, как надо. Это еще больше лишает вас чувства уверенности. Проблема только увеличивается, когда вы обзываете себя прокрастинатором или лентяем. Из-за этого вам кажется, что отсутствие эффективных действий — это и есть настоящий вы. Так что вы автоматически ожидаете от себя немногого или вообще ничего. Установка шестая. Недооценивание наград. Когда вы в депрессии, то можете долго не приступать к какому-либо осмысленному занятию не только потому, что все дела кажутся невероятно трудными, но и потому, что вы чувствуете, награда за деятельность не будет стоить приложенных усилий. Ангедония — это термин, обозначающий снижение способности испытывать удовлетворение и удовольствие. В корне этой проблемы может лежать распространенная ошибка мышления, тенденция обесценивать положительное. Вы помните, в чем заключается это искажение? Один бизнесмен пожаловался, что за весь день не сделал ничего, что принесло бы удовлетворение. Он объяснил, что утром пытался перезвонить клиенту, но линия оказалась занята. Повесив трубку, он подумал, это пустая трата времени. Чуть позже, тем же утром, он успешно провел важные переговоры. На этот раз он сказал себе, любой человек в нашей компании смог бы сделать это так же или даже лучше. Это пустяковая проблема, так что моя роль не была по-настоящему важна. Недостаток удовлетворения от выполненных задач вызван тем, что человек всегда находит способ дискредитировать собственные усилия. Вредная привычка говорить себе «это не в счет» подрывает любое чувство успеха. Установка 7. Перфекционизм. Вы изводите себя, ориентируясь на неадекватные цели и стандарты. Вы не беретесь за дело, если не уверены в том, что справитесь блестяще, так что часто просто так и не приступаете к задаче. Установка 8. Страх неудачи. Еще одна парализующая установка — это страх неудачи. Из-за того, что приложить усилия и не преуспеть в чем-то означает для вас чудовищное личное поражение, вы вообще отказываетесь прикладывать усилия. Страх неудачи может включать несколько ошибок мышления. Одна из самых распространенных — это сверхобобщение. Вы рассуждаете, если я потерплю в этом неудачу, это означает, что я потерплю неудачу во всем. Это, естественно, невозможно. Никто не может потерпеть неудачу во всем. У каждого случаются победы и поражения. Хотя вкус победы сладок, а поражение часто горек, неуспех в выполнении какой-либо задачи не обязательно станет смертельным ядом, а дурной вкус со временем исчезнет. Другая установка, которая также усиливает страх поражения — оценка работы исключительно по результату, без учета приложенных усилий. Это нелогично и отражает ориентацию скорее на продукт, а не на процесс. Позвольте привести личный пример. Как психотерапевт я могу контролировать только то, что я говорю и как взаимодействую с пациентом. Я не могу контролировать реакцию пациента на мои усилия во время сессии. Что я говорю и как взаимодействую — это процесс. То, как реагирует пациент — это продукт. Каждый день одни пациенты сообщают, что сессия им очень помогла, а другие рассказывают, что им она не принесла особого облегчения. Если бы я оценивал свою работу исключительно по продукту, то испытывал бы чувство восторга, когда пациент сообщает об улучшении, и чувствовал бы себя опустошенным и несостоятельным каждый раз, когда пациент реагирует негативно. Это бы превратило мою эмоциональную жизнь в американские горки, и моя самооценка с утомительной непредсказуемостью поднималась бы и падала несколько раз в день. Но если я признаюсь себе, что могу контролировать только собственный вклад и обратную связь в ходе терапевтического процесса, то смогу гордиться хорошей последовательной работой вне зависимости от результата каждой конкретной сессии. Когда я научился оценивать свою работу, опираясь на процесс, а не на результат, это стало огромной личной победой. Если пациент реагирует негативно, я стараюсь извлечь из этого урок. Если я сделал ошибку, то стараюсь исправить ее. Но я не буду выпрыгивать из окна от расстройства. Установка 9. Страх успеха. Если вы недостаточно уверены в себе, успех может казаться еще более рискованным, чем неудача, потому что вы полагаете, что он зависит только от случая. Вы убеждены, что не сможете поддерживать уровень и чувствуете, что ваши достижения приведут к неоправданно высоким ожиданиям окружающих. И затем, когда ужасная правда о том, что вы неудачник, станет очевидной, разочарование, чувство отверженности и боль станут еще более горькими. Поскольку вы уверены, что упадете со скалы, кажется более надежным вообще не подниматься на гору. Также вы можете бояться успеха, считая, что люди будут предъявлять к вам более высокие требования. Если вы убеждены, что обязаны, однако не в силах соответствовать их ожиданиям, из-за своего успеха вы окажетесь в опасной и безвыходной ситуации. Соответственно, вы стараетесь контролировать свое положение, избегая любых обязательств или чрезмерной вовлеченности в процесс. Установка 10. Страх неодобрения и критики. Вы думаете, что если попробуете что-то новое, то при первой же ошибке или промахе встретитесь с неодобрением и критикой, потому что люди, которые вам не безразличны, не могут принять того, что вы человек, и, следовательно, несовершенны. Риск отвержения представляет такую серьезную опасность, что, стремясь защитить себя, вы держитесь максимально низкой планки. Если вы не будете прикладывать усилий, то не наделаете глупостей. Установка 11. Принуждение и обида. Смертельный враг мотивации — это принуждение. Вы чувствуете, что вынуждены работать под большим давлением, как внешним, так и внутренним. Это происходит, когда вы пытаетесь замотивировать себя словами «должен» и «обязан». Вы говорите себе «я должен сделать то» и «мне надо сделать это». И чувствуете себя обязанным, обремененным, напряженным, обиженным и виноватым. Вы ощущаете себя провинившимся ребенком под надзором тирана-полицейского. Каждая задача оказывается окрашенной такими неприятными чувствами, что вы не в силах за нее взяться. И когда вы прокрастинируете, то вы носите себе приговор. Вы — ленивое, бестолковое ничтожество. И это еще больше лишает вас энергии. Установка 12. Низкая устойчивость к неудачам. Вы считаете, что должны уметь решать проблемы и достигать целей быстро и с легкостью. Но, встречаясь с препятствиями в жизни, впадайте в панику, испытывайте ярость. Вместо того, чтобы терпеливо добиваться своего, вы можете взбунтоваться против несправедливости жизни, когда возникают трудности, и окончательно сдаться. Я также называю это синдром «мне все должны». Как будто вам кто-то безоговорочно пообещал безграничный успех, любовь, одобрение, идеальное здоровье и так далее. Ваше отчаяние также вызвано привычкой сравнивать реальность с мысленным идеалом. Когда они не совпадают, вы осуждаете реальность. Вам не приходит в голову, что, возможно, гораздо проще изменить свои ожидания, чем прогибать реальность под себя. Такое отчаяние часто запускается фразами долженствования. На утренней пробежке вы можете жаловаться: «После того, сколько я пробежал, я должен быть в гораздо лучшей форме». Правда? А почему вы должны? У вас может возникнуть иллюзия, что такие наказывающие, требовательные утверждения помогут и заставят работать более усердно, вкладывать больше сил. Но это редко помогает. Отчаяние просто усиливает чувство бессмысленности и обостряет желание сдаться и ничего не делать. Установка 13. Вина и самообвинение. Если вы крепко вцепились в убеждение, что вы плохой или подставляете других людей, то естественно, что у вас будет недостаточно мотивации, чтобы справляться с повседневными задачами. Недавно я лечил одинокую пожилую женщину, которая целыми днями лежала в постели, несмотря на то, что чувствовала себя лучше, когда ходила по магазинам, готовила или встречалась с друзьями. Почему? Эта милая женщина объяснила, что чувствует свою ответственность за развод дочери 5 годами раньше. Она объяснила: «Когда я навещала их, мне следовало обсудить все с зятем. Мне надо было интересоваться, что происходит. Возможно, это бы помогло. Я хотела это сделать, но не воспользовалась возможностью. Теперь я чувствую, что обманула их ожидания». Когда мы установили нелогичность ее мышления, она сразу же почувствовала себя лучше и снова стала более активной. Она человек, а не бог, так что никак не могла знать, что случится в будущем, и точно понять, как именно следует вмешаться в дела дочери. Вероятно, вы думаете: «И что? Я знаю, что мое бездействие в какой-то степени нелогично и приносит мне вред. Я увидел у себя несколько описанных установок, но я чувствую, будто пытаюсь преодолеть болото патоки. Я просто не могу заставить себя сдвинуться с места». Вы можете сказать, что эти трудности связаны с моими установками, но кажется, что я несу на себе тонну кирпичей. Что я могу с этим сделать? Знаете ли вы, почему буквально любая осмысленная деятельность имеет хороший шанс поднять вам настроение? Ничего не делая, вы тонете в потоке негативных, деструктивных мыслей. Если вы делаете хоть что-то, то на время отвлекаетесь от внутреннего самоуничижительного диалога. Еще важнее, что ощущение компетентности в том, что вы делаете, опровергнет многие искаженные мысли, затруднявшие вашу деятельность. Знакомясь с приведенными далее техниками самоактивации, выберите пару из них, которые нравятся вам больше всего, и применяйте их в течение 1-2 недель. Помните, что вы не должны осваивать их все. Спасение одного может быть проклятием для другого. Используйте методы, которые лучше всего подходят для вашего вида прокрастинации.